Глава 6. Ворон и котел. Когда лязг начался снова, Мэгвин вздрогнула. Этот скорбный звук означал так много и ничего хорошего. Одна из девушек, маленькая красотка с нежной кожей, про которую Мэгвин сразу решила, что она трусиха, отпустила бревно, которое они толкали, и зажала руками уши. Тяжелый кусок изгороди, предназначавшийся для того, чтобы запереть ворота, чуть не упал, но Мэгвин и две другие девушки держали его крепко. «Стада багвы, сигва!» — заворчала она на ту, которая отпустила. «Ты что, рассудка лишилась? Если бы оно упало, кого-нибудь могло бы раздавить или, по меньшей мере, перебить ногу!» «Я виновата! Я очень виновата, моя леди!» — сказала девушка, вспыхнув. «Просто этот шум, он так пугает меня!» Она шагнула назад, занимая свое прежнее место, и девушки снова навалились на бревно, селись приподнять его и опустить в массивную дубовую развилку, служившую пазом ворот. По ту сторону изгороди мычали сбитые в кучу рыжие стада, так же, как и молодые женщины, обеспокоенные непрекращающимся звоном. С грохотом и скрежетом бревно упало на место, и девушки опустились на землю, прислонившись спинами к воротам. «Милостивые боги!» — простонала Мэгвин. «Мне кажется, что у меня треснул позвоночник». «Это неправильно», — высказала Сигва, мрачно разглядывая кровоточащие царапины на ладонях. «Это мужская работа!» Металлический лязг прекратился, и мгновение сама тишина, казалось, радостно пела. Дочь Лута вздохнула и набрала полную грудь морозного воздуха. «Нет, маленькая Сигва», — простонала она, — «мужская работа — это то, что делают сейчас мужчины, а все остальное — женская работа, если только ты не хочешь носить мечи и копья». «Это Сигва-то?» — смеясь, спросила одна из девушек. «Да она не убьет даже паука». «Я всегда зову для этого Тувелита», — сказала Сигва, гордая своей утонченностью, — «и он всегда помогает мне». Мэгвин нахмурилась. «Что ж, боюсь, что нам придется учиться самим разделываться с нашими пауками. Немного мужчин останется с нами в эти дни, а у тех, кто не уйдет, будет достаточно других дел». «Вы совсем другая принцесса. Вам проще», — отвечала Сигва. «Вы большая и сильная». Мэгвин пристально посмотрела на нее, но ничего не сказала. «Вы же не думаете, что война будет все лето?» — спросила другая девушка, как будто речь шла о какой-то скучной повседневной работе. Мэгвин обернулась и посмотрела на всех троих, на мокрые от пота лица и глаза, уже блуждающие в поисках других, более интересных тем. На секунду ей захотелось закричать, испугать их, чтобы они поняли, что все предстоящее им не турнир, не веселая игра, а смертельный неравный бой. «Но зачем сейчас тыкать их носом в грязь?» — подумала она. — «Очень скоро у нас будет ее гораздо больше, чем нам бы хотелось». «Я не знаю, Гвеллон», — сказала она и покачала головой. «Я надеюсь, что нет. Я действительно надеюсь, что нет». Когда она возвращалась от выгонов к дворцу, два человека снова ударили в большой бронзовый котел, висевший вверх ногами в раме из дубовых столбов перед передними дверями тайга. Когда она проходила мимо, шум, который производили эти люди, бьющие по котлу дубинами с железными наконечниками, был таким громким, что ей пришлось заткнуть уши. Она снова удивилась, как это ее отец и его советники могут думать, не говоря уж о том, чтобы планировать жизненно важную стратегию при этом ужасном грохоте у самого дворца. Но если котел Ринна замолчит, потребуется много дней, чтобы предупредить о грозящей опасности все отдаленные города, особенно прилегающие к склонам Грианспога. А так те селения и поместья, которые услышат этот звон, пошлют гонцов к тем, кто находится дальше. Лорд Тайга звонил в котел в дни бедствий задолго до того, как Эрн-охотник и Оэндут, его могучее копье, превратили их страну в великое королевство. Дети, никогда ранее не слышавшие его звука, мгновенно узнавали его. Так много было сложено песен и сказок о котле Ринна. Высокие стены тайга сегодня закрыли ставнями от тумана и холодного ветра. Мэгвин вошла, когда Лут и его советники серьезно беседовали о чем-то у огня. «Моя дочь», — сказал Лут, вставая. С видимым усилием он улыбнулся ей. «Я взяла несколько женщин и загнала остатки стада в большой загон», — доложила Мэгвин. «Мне кажется, что им не нужно находиться в такой тесноте. Коровы беспокоятся». Лут махнул рукой. «Лучше потерять несколько коров сейчас. Мы не сможем загнать их, если придется спешно отступать в горы». В дальнем конце зала отворилась дверь, и часовые один раз ударили по щитам, как бы эхом отозвавшись на грохочущий призыв котла. «Благодарю тебя, Мэгвин», — сказал король, поворачиваясь, чтобы приветствовать вновь прибывшего. «Эолер!» — воскликнул он, когда граф вышел вперед. На нем все еще была перепачканная дорожная одежда. «Так быстро вернулся от целителей! Это хорошо! Как твои люди?» Граф Надмулаха подошел, упал на одно колено и быстро поднялся в ответ на нетерпеливый жест Лута. «Пятеро здоровы. Двое раненых чувствуют себя неважно. За остальных четверых я еще рассчитаюсь со Скали». Тут он наконец увидел принцессу и широко улыбнулся, но на лбу его все еще оставались морщины тяжелого утомительного раздумья. «Моя леди Мэгвин», — сказал он и снова поклонился, прикоснувшись губами к ее тонким длинным пальцам, на которых, как она смущенно заметила, все еще оставалась грязь изгороди. «Я слышала, что вы вернулись, граф», — молвила она. «Я бы только хотела, чтобы ваше возвращение было более счастливым». «Ужасна судьба твоих храбрых молочи, Эолер», — сказал король, усаживаясь рядом со старым Караубаном и другими верными людьми. «Но спасибо Бриниоху и Мюрагу Однорукому, что вы все-таки наткнулись на этот отряд разведчиков. В противном случае Скали и его ублюдки застали бы нас врасплох. Он будет более осторожен после схватки с твоими людьми, а может быть и вовсе изменит намерение». «Хотел бы я, чтобы это было так, мой король», — сказал Эолер, грустно качая головой. Сердце Мэгвин дрогнуло, когда она увидела, как стойко он переносит свою слабость. Она безмолвно проклинала свои детские чувства. «Но», — продолжал он, — «боюсь, что это не так. Если Скали задумал такое предательское нападение так далеко от его земель, значит, он убежден, что обстоятельства складываются в его пользу». «Но в чем дело? Что ему от нас нужно?» — спросил король. «Мы уже много лет не воюем с римерами!» «Боюсь, сир, что дело не в этом». Эолер был почтителен, но не боялся поправить своего короля. «Если бы старый Изгримнур по-прежнему правил в Элвридсхолле, вам было бы чему удивляться, но Скали — ставленник Верховного Короля. В Набане говорят, что со дня на день Элиас выступит против Джошуа. И поскольку мы ответили отказом на ультиматум Гутвульфа, он не хочет оставлять у себя за спиной необремененных налогами эрнистерийцев, когда двинется на Наглимунд». «Но Гвитин все еще там», — испуганно сказала Мэгвин. «А с ним, к несчастью, полсотни наших лучших людей», — рыкнул у камина старый Краубан. Эулер обернулся и ласково посмотрел на Мэгвин, впрочем, принцесса была уверена, что в глазах его была только снисходительность. «За толстыми стенами Наглимунда ваш брат, бесспорно, в большей безопасности, чем был здесь, в Эрнисадарке. Кроме того, если он узнает о нашем тяжелом положении и сможет выехать сюда, его 50 человек окажутся за спиной у Скали, что крайне выгодно для нас». Король Лут потер глаза, как бы хотел выжать из них усталость и забыть тревоги прошедшего дня. «Не знаю, Эолер, не знаю. У меня неважное ощущение от всего этого. Не нужно быть хорошим предсказателем, чтобы видеть, какой страшный, зловещий год нас ожидает. Таким он и был с первой секунды». «Я все еще здесь, отец», — сказала Мэгвин и подошла, чтобы опуститься на колени подле короля. «И я останусь с тобой». Лут погладил ее по руке. Эулер улыбнулся и кивнул, услышав обращенные к отцу слова девушки. Но мысли его были заняты двумя его умирающими людьми и огромной силой римеров, двигающейся по Фростмаршу к Инискрику неостановимой железной волной. «Те, кто останется, пожалуй, не поблагодарят нас», — — сказал он шепотом. А снаружи бронзовый голос котла разносился по всему Эрнисадарку, непрестанно взывая к виднеющимся вдалеке горам. «Берегитесь! Берегитесь! Берегитесь!» Барон Девисалис и маленький отряд набанайцев каким-то образом умудрился превратить продуваемые сквозняками комнаты в восточном крыле Наглимунда в частичку своего южного дома. Хотя капризная погода была слишком холодной, чтобы распахивать окна и двери, как это широко распространено в Набане, они завесили хмурые каменные стены ярко-зелеными и небесно-голубыми гобеленами и заставили все пригодные для этого поверхности свечами и масляными лампами, так что комнаты за закрытыми ставнями расцвели светом. «В полдень здесь светлее, чем снаружи», — решил Изгримнур. Но, как сказал старый Ярнауга, мрачные вести выгнать не так легко, как зимнюю тьму. И в половину не так легко. Ноздри герцога раздулись, как у разгоряченной лошади. Девисалис повсюду расставил горшочки с ароматическими маслами, в некоторых плавали зажженные фитили, наполнявшие комнату густым ароматом островных благовоний. «Хотел бы я знать, что ему так не нравится. Запах страха или старого доброго железа?» Изгримнур неодобрительно фыркнул и подвинул свое кресло к двери в коридор. Барон Девисалис был несказанно удивлен, обнаружив у своей двери нежданных и необъявленных герцога Изгримнура и принца Джошуа, но, быстро оправившись, предложил им войти и отбросил в сторону несколько разноцветных одеяний, висевших на стульях, чтобы гости могли сесть. «Простите, что побеспокоил вас, барон», — сказал Джошуа, наклоняясь вперед и уперев локти в колени. «Но я хотел поговорить с вами наедине, прежде чем закончится Рент». «Конечно, конечно, мой принц!» — ободряюще кивнул Девисалис. Изгримнур презрительно оглядывал его искусно завитые волосы и безделушки, которые барон носил на шее и запястьях, и удивлялся. «Как это он может быть, согласно общепризнанной репутации, таким свирепым и бесстрашным воином? На вид так кажется, что он может зацепиться рукоятью за свои висюльки и удавиться». Джошуа поспешно рассказывал о событиях двух последних дней, бывших истинной причиной того, что Рент не мог состояться. Девисалис, который, как и многие другие лорды, с сомнением принял заявление о болезни принца, поднял брови, но ничего не сказал. «Я не мог говорить откровенно. И не могу до сих пор», — подчеркнул Джошуа. «В этой безумной толкотне, в бесконечных прибытиях и отъездах, слишком легко было бы какому-нибудь бесчестному человеку, а то и просто шпиону Элиаса, передать Верховному Королю известие о наших опасениях и планах». «Но наши опасения известны всем», — возразил Девисалис. «И у нас нет никаких планов. Пока. К тому времени, когда я буду готов говорить об этом со своими людьми, ворота будут надежно заперты. Но видите ли, барон, вы еще не знаете всей правды». И тут принц начал рассказывать Девисалису обо всех последних открытиях, о трех мечах и пророческих стихах в книге сумасшедшего священника и о загадочных сновидениях, посещавших многих людей. «Но если вы и так собираетесь вскоре рассказать все это вашим вассалам, зачем сейчас говорите со мной?» — спросил барон. У двери фыркнул Изгримнур. У него возник тот же вопрос. «Потому что мне нужен ваш господин Леобардис, и он нужен мне прямо сейчас», — сказал Джошуа. «Мне нужен Набан». Принц вскочил на ноги и стал кругами ходить по комнате, как бы разглядывая гобелены, но взгляд его был сфокусирован за много-много лик от каменных стен и узорчатой ткани. «Я с самого начала ждал слова вашего герцога, но сейчас я нуждаюсь в нем больше, чем когда-либо». Элиас для своих целей отдал Риммергард Скали его кальцкрикскому клану Ворона. Таким образом, он воткнул нож в спину короля Лута. Эрнистири теперь пришлют мне много меньше людей, вынужденные оставить у себя количество, достаточное, чтобы защитить свои земли. Гвитин, который еще неделю назад рвался воевать с Элиасом, хочет возвращаться домой, чтобы помочь отцу защищать Эрнисадарк. Джошуа резко повернулся, чтобы посмотреть прямо в глаза Девисалису. Лицо принца было только маской холодной гордости, но и барон, и герцог Изгримнур видели его руку, вцепившуюся в ворот рубашки. «Если герцог Леобардис хочет быть чем-то большим, чем просто лакеем Элиаса, он должен разделить со мной мою ношу». «Но почему вы говорите все это мне?» — спросил Девисалис. Он казался искренне удивленным. «Мне кажется, что эти последние события, мечи, книга и все прочее, ничего не меняют». «Меняют, черт побери!» — отрезал Джошуа, голос его поднялся почти до крика. «Без Леобардиса, да еще когда Эрнестири под угрозой с севера, мой братец получит нас аккуратно упакованными, как в бочке, забитой гвоздями. Кроме того, он имеет дело с демонами, и никто не знает, какие ужасные преимущества он получит благодаря этому союзу. Мы, конечно, сделали слабую попытку нанести ответный удар, но даже если эта попытка против всех ожиданий увенчается успехом, она ничем не сможет помочь нам, если не останется ни одного вольного владения. Ни ваш герцог, ни кто-нибудь другой никогда не посмеют ответить Элиасу ничего, кроме «да». Барон тихо покачал головой, и его бусы тихо зазвенели. «Я в большом смущении, мой лорд. Как случилось, что вы не знаете? Еще вчера я отправил депешу в Сан-Келан Магистревис с моим самым верным гонцом. Я сообщил Леобардису, что вы выступаете против Элиаса, и, по моему мнению, он должен привести людей на подмогу». «Что?» — Изгримнор вскочил. Он и принц были одинаково потрясены. Они стояли, нависая над испуганным Девисалисом. Лица их напоминали лица людей, попавших ночью в засаду. «Но, мой принц, я сообщил вам. По крайней мере, поскольку мне посоветовали не беспокоить вас, я отправил послание с моей печатью в ваши покои. Вы, разумеется, прочли его». «Благословенный Узирос, мать его!» Джошуа хлопнул себя по бедру. «Мне некого винить, кроме себя самого. Оно и сейчас лежит у меня на столе. Диорнот вручил мне его, но я собирался дождаться более удобного часа. Я просто забыл о нем. Но это не страшно. А то, что вы сообщили нам, превосходно». «Вы считаете, что Леобардис приедет?» — подозрительно спросил Изгримнур. «Почему вы так уверены? Раньше вы, по-моему, сами сильно сомневались в этом». «Герцог Изгримнур», — тон Девисалиса был ледяным, — «надеюсь, вы понимаете, что я только исполнял свой долг. В действительности герцог Леобардис уже давно склонялся к тому, чтобы поддержать принца Джошуа. Более того, он был крайне недоволен неоправданной дерзостью Элиаса. Войска уже несколько недель готовы к бою». «Тогда зачем было посылать вас сюда?» — спросил Джошуа. — «Что он надеялся узнать здесь, чего я не мог сообщить ему через посланников?» «Он не ждал ничего нового», — ответил Девисалис. «Хотя мы и получили здесь гораздо больше новых сведений, чем кто-нибудь мог предположить. Но я был послан более для того, чтобы устроить небольшое представление некоторым людям в Набане». «Есть разногласия между вассалами?» — сверкнув глазами, спросил Джошуа. — «Конечно. Но в этом нет ничего необычного. И не в этом первопричина моей миссии. Она в том, чтобы подорвать сопротивление более близкого герцогу человека». Тут, хотя в маленькой комнатке явно не было никого, кроме них троих, Девисалис огляделся по сторонам. «Это его жена и сын ни в коем случае не желают его союза с вами». «Вы имеете в виду старшего? Бенни Гарриса?» «Да, а иначе бы он или один из младших сыновей Леобардиса был здесь вместо меня». Барон пожал плечами. «Бенни Гаррису многое нравится в правлении Элиаса, так же, как и герцогине Несаланте». Набанаец снова пожал плечами. «Она тоже отдает предпочтение шансам Верховного Короля», — горько улыбнулся Джошуа. «Несаланта умная женщина. Жаль, что ей придется волей-неволей подчиниться выбору своего мужа. Она вполне может оказаться права в своих опасениях». «Джошуа!» — Изгримнур был шокирован. «Я только шучу, старый друг», — сказал принц, но выражение его лица свидетельствовало об обратном. «Так что герцог выйдет нам на помощь, добрый Девисалис?» «Так скоро, как только возможно, принц Джошуа, и сливки набанайского рыцарства будут в его свите». и большой отряд копьеносцев и лучников, я надеюсь. Что ж, да будет милость Эйдена со всеми нами, барон». Они с герцогом распрощались с Девисалисом и вышли в темный коридор. Яркие краски жилища Набонайца остались позади, как сон, оставленный за порогом пробуждения. «Есть человек, которого очень обрадует эта новость, Изгримнур». Герцог вопросительно поднял брови. «Моя племянница Мириамель была очень расстроена, когда узнала, что Леобардис колеблется. Не Саланта все-таки ее тетка. Принцесса действительно очень обрадуется этому известию». «Тогда пойдем и расскажем ей», — предложил Изгримнур, взяв Джошуа под локоть и направляя его ко двору замка. «Она, наверное, с другими придворными дамами. Я устал глазеть на бородатых солдат. Я, конечно, старый человек, но иногда приятно бывает повидать парочку-другую красивых леди». «Пусть так», — улыбнулся Джошуа, и это была первая искренняя улыбка, которую видел у него Изгримнур за последние несколько лет. «А потом мы навестим твою жену, и ты сможешь и ей рассказать о своей неувядающей любви к дамам». «Принц Джошуа», — вкрадчиво сказал старый герцог, — «я никогда не буду до такой степени старый немощен, чтобы не суметь надрать тебе уши. И ты можешь в этом убедиться». «Не сейчас, дядюшка», — усмехнулся Джошуа. «Мне не понадобится сегодня, чтобы по достоинству оценить то, что ответит тебе Гутрун.